Глава 23. Корабль на суше. Через неделю после приезда капитана Афанасия Карпова квартира Игоря действительно превратилась в корабль. И это не было метафорой. Первое, что сделал капитан на второй день своего пребывания на корабле, это установил у входа настоящий судовой колокол. Не маленький декоративный, а здоровенный медный с гравировкой «Севастополь 1987. «Папа, зачем?» — растерянно спросил Игорь, глядя на это чудо морской техники. «Как зачем?» — удивился капитан. «Чтобы бить склянки каждые 4 часа». «Бить что?» «Склянки — это морская традиция!» Дедушка торжественно продемонстрировал, как работает колокол. Звон был такой, что в соседней квартире с грохотом упала полка с посудой. «Папа, мы на суше!» — попытался возразить Игорь. «И у нас есть соседи!» «Тем лучше! Пусть знают, что здесь живут настоящие моряки!» Капитан был непреклонен. К концу недели расписание в квартире выглядело так. 6:00 подъем по судовому колоколу, 8 ударов. 6:15 зарядка на палубе в гостиной. 7:00 завтрак в кают-компании на кухне. 8:00 проверка текелажа. Непонятно, что это такое, но капитан настаивал. 14:00 обед. 18:00 ужин. 22:00 отбой. Игорь находился в состоянии постоянного шока. Он просыпался от корабельного колокола, делал зарядку под командой «Вдохните полной грудью морской воздух!» в квартире на 5-м этаже, ел камбузную еду, которая, честно говоря, была вкуснее всего, что он готовил сам, и слушал морские истории капитана. А Кира? Кира была в полном восторге. В субботу вечером, когда капитан отправился в гости к Василию Васильевичу, они стали закадычными друзьями после 3 вечеров за шахматами и рюмкой коньяка, а Игорь наконец-то смог спокойно вздохнуть, Кира устроилась в своей комнате, чтобы записать очередной подкаст. Пушок, которого дедушка официально переименовал в «корабельную крысу Пушка», важно восседал в клетке и грыз морковку. «Всем привет!» — Кира включила запись. «С вами снова Кира Карпова и подкаст «Инструкция по выживанию с неподготовленным родителем». Сегодня у нас особенный выпуск, потому что за последнюю неделю она сделала драматическую паузу. Наша квартира превратилась в корабль!» Она показала камере судовой колокол, висевший в коридоре, и морской флаг, который дедушка повесил на балконе. «Да-да, вы не ослышались. У меня есть дедушка, капитан Афанасий Игоревич Карпов. Он настоящий морской волк. Он 40 лет бороздил океаны, воевал с пиратами, видел китов и айсберги. А теперь он живет с нами. И знаете, что самое смешное? Игорь в шоке!» Кира хихикнула, вспомнив лицо отца этим утром, когда он проснулся от звона колокола. Бедняга Горе даже не знал, что его отец жив. Оказывается, дедушка всю жизнь был на флоте, а потом вышел на пенсию и решил: «Отдай-ка я навещу сына и познакомлюсь с внучкой!» Его не было в жизни сына 20 лет, представляете, 20! У нас в семье это, кажется, традиция — появляться внезапно. Пушок одобрительно захрустел морковкой. «Знаете, Пушок теперь не просто хомяк. Он корабельная крыса. Дедушка сказал, что на кораблях крысы приносят удачу. Правда, Пушок обиделся на слово «крыса» и 3 часа не выходил из домика. Но потом дедушка принес ему кусочек сыра, и они помирились». Кира откинулась на подушке. «А еще дедушка учит меня морским командам. Право руля — это поворот направо. Лево руля — налево. Полный вперед! Бежать быстро, даже Людовик научился. Бабуля тоже в шоке и не появляется у нас уже неделю». Кира понизила голос до заговорщического шепота. «А знаете что? С приездом дедушки я совсем забыла о своем плане Свести маму и Игоря. Помните, я хотела сфотографировать Игоря с Анечкой, чтобы мама приревновала и вернулась. Так вот, оказывается, мне это не нужно». Она выпрямилась и улыбнулась прямо в камеру. «Потому что Игорь помирился с Анечкой. После того случая с Никой они долго выясняли отношения, но в конце концов разобрались. Теперь Аня приходит к нам на ужин, а дедушка ее обожает. Он говорит: «Вот это настоящая женщина! Не то, что эти современные девицы!» Аня не обижается на его громкий голос и морские байки. Она даже научилась готовить по его рецептам. Кира задумчиво посмотрела в окно. «А Ника? Ника теперь просто наша подруга. Она заходит в гости, но больше не пытается вернуть Игоря. Она нашла себе парня, молодого художника, так что все хорошо». Пушок начал крутить колесо, создавая фоновый шум. «А еще интересное наблюдение. Василий Васильевич и дедушка подружились. Они играют в шахматы, пьют коньяк и обсуждают литературу. Оказывается, у них много общего». «А Ванесса?» — Кира хитро улыбнулась. «Ванесса снова в шоке. Даже не знаю, могут ли подружиться старый морской волк и элегантная женщина». Кира прыснула от смеха. «Представляете, моя строгая бабушка и мой вспыльчивый дедушка. Это же просто комедия. Но я думаю, им будет хорошо вместе. Они будут дополнять друг друга». В дверь постучали, и Игорь заглянул в комнату. «Кир, ты еще не спишь? Уже поздно». «Почти закончила», — ответила она, на секунду выключив запись. «Что записываешь?» «Подкаст», — честно призналась Кира. «О нашей жизни». «Обо мне?» — насторожился Игорь. «И о тебе тоже. Но я говорю только правду». Игорь вздохнул и присел на край кровати. «Слушай, Кир, я понимаю, что все это дедушка, режим, колокол — это много. Если тебе некомфортно, я могу с ним поговорить». Кира удивленно посмотрела на отца. «Некомфортно? Игорь, это лучшее, что со мной случалось. У меня есть дедушка, настоящий морской капитан. Он рассказывает мне истории, учит командам, готовит вкусную еду. А самое главное, знаешь что?» «Что?» «Он называет нас семьей. Наша команда», — говорит он. «Семья — это как команда на корабле. Все должны помогать друг другу». «И это правда, Игорь. Мы команда. Ты, я, дедушка. И Пушок, конечно», — она кивнула на хомяка. «Ты правда так считаешь?» Игорь почувствовал, как к горлу подступает комок. «Конечно!» — Кира обняла его. «Ты же помнишь, как все начиналось? Ты даже кактус смог убить. А теперь ты... Ты стал настоящим папой. Пусть иногда неуклюжим, пусть забывчивым, но настоящим». «Спасибо, Кир!» Игорь крепко обнял дочь. «Не за что, горе мое!» — улыбнулась она. «А теперь иди спать. Завтра дедушка снова разбудит нас в 6 утра колокольным звоном». «Может, мне все-таки поговорить с ним насчет этого колокола?» Игорь застонал. «Не смей!» — возмутилась Кира. «Колокол — это традиция!» «Ладно, ладно», — сдался Игорь. «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» Когда дверь закрылась, Кира снова включила запись. «Итак, друзья, на чем мы остановились? Ах, да, так вот, знаете, что я поняла за эту неделю? Семья — это не только мама и папа. Семья — это те, кто рядом с тобой, кто заботится о тебе, кто будет тебя по утрам корабельным колоколом и учит морским командам». Она улыбнулась прямо в камеру. «У меня есть Игорь, мой неуклюжий отец. У меня есть дедушка-капитан. У меня есть Ванесса и Василий Васильевич. У меня есть Леха и Тимоха. У меня есть Анечка, которая, кажется, скоро станет частью нашей семьи. И у меня есть вы, мои подписчики, которые следят за моими приключениями. У меня есть мама». Пушок перестал грызть морковку и посмотрел на Киру. Девочка выключила запись и откинулась на подушку. Кира смотрела в потолок и думала о том, как сильно изменилась ее жизнь. 2 месяца назад она даже не знала, кто такой Игорь Карпов, а теперь он был ее отцом. Неуклюжим, забывчивым, но невероятно любящим отцом. У нее появился дедушка, настоящий морской волк с золотым сердцем. У нее были Ванесса и Василий Васильевич, которые, кажется, влюбились друг в друга. И, может быть, скоро будет свадьба. У нее была Анечка, добрая, терпеливая, которая приняла и Киру, и весь этот хаос. У нее были Тимоха и Леха, верные друзья. И даже Ника, которая вносила приятный хаос в их компанию. А где-то далеко в Сингапуре мама работала над своим проектом и каждый день звонила, чтобы услышать голос дочери. Кира достала телефон и написала маме: «Люблю тебя и скучаю. Доделывай свой проект и быстрее приезжай. У нас весело». Ответ пришел почти сразу. «Кирюш, я тоже тебя люблю. Ужасно скучаю. Проект заканчивается раньше срока. Думаю, к Новому году вернусь. Готовься к объятиям. Целую тебя 1 000 000 раз». Кира улыбнулась и прижала телефон к груди. Скоро мама вернется, и тогда их семья станет еще больше. А пока? Пока она наслаждалась каждым днем, проведенным на этом безумном корабле под названием «Семья Карповых». За окном шел мелкий осенний дождь, переходящий в мокрый снег, а в квартире капитана Афанасия Игоревича Карпова было тепло, уютно, но чаще невероятно шумно. И Кира не хотела бы, чтобы было иначе. Постскриптум. А на следующее утро, когда корабельный колокол пробил ровно 6, Игорь просто накрыл голову подушкой и пробормотал: «Я создал монстра. Нет 2 монстров, нет целую команду монстров». Но в глубине души он улыбался.